Жеребякинцы? Не знаю. А кто их послал? Но этого я тебе сказать не могу. Не хочешь или не можешь? И не хочу, и не могу. Что ж, откровенно, — кивнул Стольников. В палату вошли врач и санитарка. За ними шел Ухов. — Вы хотите его допросить? — изумленно спросил врач. — В таком состоянии? Он ведь лежит в реанимации. — Да нет, конечно, — успокоил врача подполковник. Он сам хотел спросить своего друга о дочери. — Разбудите его, доктор. Он будет очень переживать, если не поговорит со своим другом. Врач недоверчиво посмотрел на них, потом недовольно буркнул. — Халаты нужно надевать, когда сюда заходите. И подошел к раненому. — Господин Махмудбеков, — дотронулся он до руки пациента, — вы меня слышите? Ему пришлось повторить это несколько раз. Наконец раненый открыл глаза. — Вы слышите меня? — спросил врач. — Да, — тихо ответил Махмудбеков. — Вы хотели видеть своего друга. Он стоит рядом со мной. Врач показал на Стольникова. Тот сделал шаг вперед. — Слава, — сказал Исмаил, глядя на знакомое лицо. — Я здесь, — наклонился над ним Стольников. — Спаси ее, — выдавил раненый. — Что? — Спаси ее, — громче сказал непослушными губами Исмаил. — Найди мою дочь. — Мы знаем, где она. Мы ее найдем, — заверил его Стольников. — Тебе не нужно много говорить. Это вредно. — Найди ее, — упрямо повторил Исмаил Махмудбеков, устало закрывая глаза. — Ну, хватит, — строго сказал врач. — Он очень ослаб. Стольников вышел из палаты, за ним двинулся Цапов. — Что за ювелир? — спросил Стольников. — На часы, что ли, вышли? — Почти угадал, — ответил Цапов. — Но девушки, к сожалению, нет. — Это я понял, — вздохнул Стольников. — Ладно, Костя, если что-нибудь новое будет, ты мне звони. Если это, конечно, не государственный секрет. Она пыталась продать часы. — хмуро сообщил Цапов. Ювелир сразу понял, сколько они могут стоить. Часы украл знакомый ювелира и пытался их продать, а в результате напоролся на бандитов, приехавших к ювелиру за девушкой. Они ее искали. И тогда ювелир пришел в милицию. Мы арестовали всю группу. — Кто их возглавлял? — заинтересовался Стольников. — Некий Григорий Мироненко. — А почему ты спрашиваешь? — Я одному из своих поручал насчет часов, — уклонился от ответа Стольников. — Думал, что, может, это он решил нанести визит ювелиру. — Мироненко? — Нет, но не исключено, что он так или иначе связан с этим Мироненко, про которого я действительно знаю мало. — Как зовут твоего знакомого? — Это уже лишний вопрос, — поморщился Стольников. — Ну, ты же понимаешь, что я не скажу. Ну, как знаешь. Цапов повернулся к выходу. — Костя! — позвал его старый друг. Он обернулся. — Все должно было быть не так, Костя. Горько произнес Стольников. Цапов хотел что-то сказать, но передумал, махнул рукой и пошел к выходу. Стольников посмотрел, как он уходит, и медленно пошел следом. Предстояла новая бессонная ночь и поиски девушки, которая то появлялась, вселяя надежду, то исчезала, вызывая панику среди ищущих ее. Подполковник садился в машину, когда ему позвонил Матюшевский. — Добрый вечер, — сказал он. — У нас важное сообщение. Вы можете приехать к нам? — Прямо сейчас? — устало спросил Цапов. — Уже, между прочим, 11-й час. Прямо сейчас. Я понимаю, что беспокою вас, но сообщение очень важное. — Я буду у вас через 20 минут, — согласился подполковник. — Неужели вы еще на работе? — Все здесь сидим, — весело подтвердил Матюшевский. Ваше дело, кажется, принимает скандальный оборот.